Глава Че, в которой Никита катается на черепахе и чертит чертежи. Этим утром Никита проснулся сам и даже удивился этому. Он уже привык к своим странным пробуждениям. А тут тихо, никто не фыркает, не цокает, не крякает и не квакает. Как-то даже странно. Доносился шум воды. Но в этом ничего удивительного и волшебного не было. Мальчик полежал немного закрытыми глазами и уже собрался вставать, как почувствовал, что его постель немного покачнулась. Никита замер и вцепился в одеяло. Открывать глаза было страшно, и он затаился в надежде, что эта качка померещилась. Постель еще раз качнулась и куда-то медленно поползла, и Никита вместе со своей постелью. «Мамочки!» — пискнул он. «Нет, не мамочки, а черепахи!» — жизнерадостно ответил ему кто-то. «Черепахи?» — поняв, что с ним беседует очередная фея, Никита распахнул глаза и сел. Посмотрел по сторонам и вскрикнул. Находился он сейчас не в своей комнате, а где-то на берегу моря. Совсем недалеко шумели волны, набегая на песок, а на берегу неторопливо ползали или дремали огромные-преогромные черепахи. Никита никогда таких больших не видел. «Вот это да!» Выпалил он во все глаза, глядя на этих гигантов. «Замечательные, правда? Это гигантские слоновые черепахи с Галапагосских островов!» «Да!» — выдохнул мальчик. Он отбросил одеяло и хотел спустить ноги с постели, как та снова качнулась и опять начала двигаться. «Осторожнее! Соскользни по панцирю вниз на песок! Пока ты спал, самая большая черепаха тебя немного покатала», — сказала появившаяся в воздухе фея. Никита посмотрел вниз и понял, что все это время двигалась не его постель, а черепаха, на которой лежали его матрас и он сам. Мальчик перевернулся на живот и аккуратно соскользнул вниз. Босые ступни погрузились в теплый песок, который приятно щекотал кожу. Никита поспешно отодвинулся от своего живого транспорта и осмотрелся. «А вы фея Че?» — спросил он. «Конечно, мы ведь сегодня будем изучать эту чудесную букву. Ты сначала поплаваешь или позавтракаешь?» Никита прислушался к своим ощущениям, потом взглянул на небо. Там кружили белые чайки и громко кричали. «Можно сначала немного поесть, потом поплавать, а потом снова поесть?» — неуверенно спросил он. «Разумеется! Тем более после купания всегда появляется аппетит. Садись за...» «Ой, а стола-то у нас и нет!» Фея задумалась и сказала. «Будет у нас сегодня пикник!» На песке появился расстеленный плед. И на нем сами собой расставились тарелки. «Черемша, чеснок, чебуреки, чечевичная каша», – перечисляла фея Че. «Черника, черешня, чернослив, чак-чак и чай». Никита отодвинул в сторонку черемшу и чеснок, зато пододвинул поближе к себе чай, чак-чак, черешню и чернику. Все это он очень любил. «Приятного аппетита!» – пожелала фея. «Кушай и не забывай чавкать!» «Что?» – изумился мальчик. «Но ведь чавкать некультурно!» «Конечно же некультурно! Но раз мы изучаем букву Че, придется!» – невозмутимо ответила девушка. «Я понимаю, что это трудно, но ты уж постарайся!» Никита вздохнул и попробовал есть, громко чавкая. Получалось плохо, да и неудобно это, Есть с открытым ртом, да еще издавая чавкающие звуки. «А можно я просто похлюпаю чаем?» — спросил он и с хлюпаньем отхлепнул чай из чашки. «Ни в коем случае! Хлюпать нужно было, когда ты изучал букву «Х», а сегодня только чавкать!» Никита попробовал снова. «Эх ты! Совсем не умеешь чавкать!» — шутливо погрозила ему пальчиком фея. «Молодец!» Так и не понял герой, поругали его сейчас или похвалили. Он смотрел по сторонам, закидывая по одной ягодке черешни в рот. Черепахи лениво ползали по берегу, чайки летали и кричали, морские волны набегали на песок. Вдруг сбоку к нему подпрыгнула странная жаба. Темно-коричневая большая жаба смотрела на него выпуклыми глазами. А Никита смотрел на целый ряд шипов над ее губами. «Это что за шипастая жаба?» — спросил он. «Это не жаба», — пояснила феечка. «Это чесночница. А шипы ей нужны, как оружие. Самцы-чесночниц сражаются друг с другом этими колючками». «Не чесночницы, а какие-то драконы шипастые». Никита погрозил чесночнице пальцем. «Зато из них потом получаются очень заботливые папы!» Засмеялась фея Че. «И, кстати, этот вид амфибий занесен в Красную книгу!» «Бедненькие!» — сразу же пожалел чесночниц мальчик. «Ну что, ты поел? Тогда снимай пижаму, я сделаю тебе чешую и беги плавать!» «Не надо мне чешую!» – испугался Никита. «Надо!» И не успел герой опомниться, как все его тело покрылось блестящей чешуей. «У-у-у!» – расстроился он. Но фея ничего не ответила, а полетела к морю. Потом Никита долго плавал в соленой воде, даже немного нырял. И чешуя ему совсем не мешала. А когда он устал и выбрался на берег, чешуйки сами собой исчезли. Потом его катала добрая гигантская черепаха. А Никита сидел словно наездник и смеялся. Никто не поверит, если он расскажет, что катался верхом на черепахе. «Никита, вспоминай, какие слова на букву «Ч» ты знаешь?» — попросила его феечка. «Чемпион, челнок, чепуха, червяк, чемодан и чернила». «Да ты молодец!» — похвалила его учительница. «Тогда сейчас мы будем заниматься разной чудесной чепухой. Согласен?» Конечно же, он был согласен. Кто бы не хотел заниматься чудесной чепухой на острове, где живут гигантские черепахи и прыгают шипастые чесночницы. «Для начала чебурахнись», — велела феечка. «Я не могу, я ведь не чебурашка». «Да нет же!» — громко рассмеялась его учительница и объяснила. «Чебурахаться — это значит упасть или удариться с шумом». «Да», — удивился мальчик. «А я не знал. Сейчас». Он разбежался, прыгнул и с шумом чебурахнулся в воду, подняв тучу брызг. А позднее, под руководством феи, герой чертил на песке черточки и числа, черпал морскую воду и переливал ее в вырытую в песке яму, чесал черепаху под подбородком, ползал на четвереньках, играл в чехарду, учился танцевать чечетку, чирикал, чихал, слушал сказку из чудесной волшебной книги, которую ему читала фея Че. Даже писать букву Че он учился не дома на грифельной доске, а здесь, на пляже, чертя ее веточкой на песке. «Буква Че похожа на совок», — сказал Никита. «Точно! А хочешь, я научу тебя скороговорке, в которой все слова начинаются с буквы «Ч». Запоминай. Четверг 4-го числа 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто. «Ого!» — воскликнул мальчик и рассмеялся. «Я такое не запомню!» «Запомнишь! Это очень легкая скороговорка!» Уже дома, когда фея Че улетела в свою волшебную страну, Никита повторял вслух скороговорку, пока не выучил. Он рассказал ее маме с папой, и она им очень понравилась.